90. Потому, о свет, возьми чистоту от силы в облике льва, чтобы она не узнала об этом. Примечание. В этом отрывке об Иисусе на небесах силы различных областей восклицают одна за другой, когда он переходит от плана к плану. Как изменил нас Господь Вселенной без нашего ведома. В дальнейшем они изображаются пребывающими в страхе, потому что они не знали тайны, которая вершилась. София опять-таки рассказывает нам, что она согрешила из-за неведения. Сравнивая эти отрывки, мы приходим к заключению, что триумфальное восхождение Иисуса, как совершенного посвященного и драматический рассказ о кающейся Софии, это лишь два аспекта одного и того же процесса, который рассматривается в первом случае с точки зрения индивидуальности, а во втором – персональности, личности. 91. «Освободи меня от силы с обликом льва, ибо я одна из невидимых нахожусь в этой области». Примечание низшей манас, который является лучом, исходящим от высшего. 92. «Потому, о свет, не позволяй исхождениям своевольного восторжествовать надо мной, ибо они льстиво обращаются ко мне с нежными словами». Примечание «слова сил низших принципов» – это прельщение и соблазны материи. 107. «Пусть он будет окутан мглой, как неким одеянием, и пусть он опояшет себя мглой, как кожаным поясом на все времена». Примечание. Сравните с Питри, развивающими свои тени в тайной доктрине. Питри, развившиеся на астральной луне до астральных тел высших животных, перейдя на Землю, продолжили развитие своих астральных тел, теней, в физические тела людей, то есть одетые кожей. «Я, как гиль, который пал. Они гонят меня туда и сюда, как демона в воздухе». Примечание. Материя, которая пала. Сравни. «Я решил опуститься в хаос. Они решили опуститься в хаос». Если соотнести эти различные термины с соответственными принципами в человеке, то не возникнет никаких затруднений. Своевольный – это корень принципа камы, или принципа желания, и его исхождение имеет ту же самую природу, что и танха в буддийской философии. Отражение манаса, одного из невидимых, тяготеет к каме и становится таким образом низшим манасом. Поистине, наши грехи – это лишь сила с обликом льва. 114. «Твою силу предсказали древние через Соломона». Примечание. Оды Соломона. В Писте Софии есть 5 фрагментов, известных ортодоксальной церкви как оды псевдо Соломона. Они были первой частью нашего текста, переведенной с коптского. Это перевод, предпринятый Уойдом и опубликованный Мюнтером в 1812 году. Шамполеон написал статью в магазин «Энциклопедии» Меллина, 1815, о труде Уойда. Его также отмечает Мэттер в своих историях. Однако, поскольку не было предъявлено никакого серьезного аргумента, чтобы удостоверить пренебрежительный префикс «псевдо», мы склонны верить, что они были в свое время столь же каноничными, как и многие другие писания, которые были занесены в «Индекс Экспур Гаториус». Индекс запрещенных католиками книг, чтобы они удовлетворяли прихотям и предрассудкам благодетельного неведения. 125. «Вот имена, которые я дам от бесконечного и далее вниз. Напишите их знаком, чтобы сыны Бога могли показать их из этой области. Вот имя бессмертного. Трижды А, трижды Омега. И вот имя голоса, который является причиной движения совершенного человека».